Не обманываясь относительно своего безобразия, которое еще в детстве доводило его до отчаяния, он задался целью приобрести безукоризненные светские манеры. Сноска. Я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами. Детство, глава 17. В другом месте он говорит безутешно. Выразительного ничего не было, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было. Напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика. И такие же большие ноги и руки. Юность, глава 1. Мое любимое и главное подразделение людей в то время было на людей комильфо и на комиль-не-фе-па. Второй род подразделялся еще на людей, собственно, не комильфо, и простой народ. Людей комильфо я уважал, вторых притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их. Третьи для меня не существовали. Юность, глава 31. Конец сноски. Стремясь подражать тем людям, которых он считал комильфо, он начал, как они, играть в азартные игры, делать бессмысленные долги и участвовать в попойках. В особенности во время пребывания в Петербурге в 1847-1848 годах. Одно неизменно его спасало – безусловная искренность. «Знаете, отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком?» – говорит Нехлюдов своему другу. «У вас есть удивительное редкое качество – откровенность». «Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться». Сноска. Отрочество, глава 27, конец сноски. Даже впадая в самые тяжкие свои заблуждения, Толстой не теряет способности ясно видеть свои поступки и строго судить о них. «Живу совершенно скотски», — пишет он в дневнике, — «и духом очень упал». Со свойственным ему стремлением анализировать все и вся, он кропотливо перечисляет, что именно приводит его к заблуждению. Первое. Нерешительность, недостаток энергии, обман самого себя. То есть, предчувствуя вещи дурное, не обдумываешь ее. Третье. Торопливость. Четвертое. Ложный стыд, то есть боязнь сделать что-либо неприличное, происходящее от одностороннего взгляда на вещи. Пятое. Дурное расположение духа, происходящее большей частью. Первое – от торопливости, второе – от поверхностного взгляда на вещи. Шестое – сбивчивость, то есть склонность забывать близкие и полезные цели для того, чтобы казаться чем-либо. Седьмое – подражание. Восьмое – непостоянство. Девятое – необдуманность. Ту же независимость в суждениях проявляет он, когда, еще будучи студентом, критикует общественные условности и умственную косность. Он высмеивает университетскую науку, иронически относится к преподаванию истории и добивается того, что некоторое время его не допускают на занятия за свободу мысли. В это время он впервые знакомится с Руссо. Исповедь. Эмиль потрясли его. Я более чем восхищался им. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Сноска. Беседа с Полем Буае весною 1901 года. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, том 1. Конец сноски. Его первая философская работа «Комментарии к Руссо» 1846-1847 год. Разочаровавшись в университете и в людях комильфо, он решает поселиться в деревне, в своей Ясной Поляне, 1847-1851 годы, чтобы быть ближе к народу, помогать крестьянам, стать не только их благодетелем, но и воспитателем. Дела и мысли этого периода описаны Толстым в одном из первых его произведений «Утро помещика», 1852 год. Героем этой замечательной повести является князь Нехлюдов. Под этим именем Толстой неоднократно изображал самого себя. Сноска. Нехлюдов фигурирует также и на страницах отрочества 1852-1854 годы и юности 1855-1857 годы. Во встрече в отряде 1856 год. В записках Маркера 1853 год. В Люцерне 1857 год. И в воскресенье 1889-1899 год. Толстой наделяет этим именем то одного, то другого своего героя, причем вовсе не стремится сохранить неизменным физический облик Нехлюдова. Нехлюдов записок Маркера кончает жизнь самоубийством. Нехлюдов – это различные воплощения Толстого, средоточие как положительных, так и отрицательных его черт. Конец сноски. Нехлюдову 20 лет. Он бросил университет, чтобы посвятить себя своим крестьянам, сделать для них все то добро, на которое он способен. Проходит год. Мы присутствуем при его встречах с крестьянами. Он сталкивается с насмешливым равнодушием, глубоко укоренившимся недоверием, косностью, беззаботностью, испорченностью, неблагодарностью. Все его усилия тщетны. Обескураженный, он возвращается домой, вспоминая свои прошлогодние мечты, свой юношеский благородный пыл и мысли о том, что любовь и доброта – это счастье и правда, единственное счастье и единственная правда, возможная на земле. Он чувствует себя побежденным, он устал, ему стыдно. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавиши. Вышел какой-то аккорд, другой, третий. Нехлюдов стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовлены, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий, и хор, и оркестр. Главное же наслаждение доставляло ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительной ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. Лев Николаевич Толстой, «Утро помещика». Перед мысленным взором Нехлюдова проходят снова мужики, испорченные, лживые, недоверчивые, ленивые и упрямые, те самые, с которыми он только что беседовал. Но он видит теперь не их пороки, а все то хорошее, что в них есть. Интуиция любви помогает ему проникнуть в их сердца. Он читает в этих сердцах терпение, смирение перед тяжкой долей, всепрощение, любовь к семье. Ему открываются причины их тупой и набожной приверженности к старине. Он вызывает в своей памяти картины их неусыпного труда, утомительного и здорового. «Славно!» — шепчет себе Нехлюдов. И мысль, зачем он не Илюшка, тоже приходит ему. В герое этой первой повести, она написана одновременно с детством, весь Толстой, с его меткостью наблюдений и неистребимыми иллюзиями. У него беспощадное реалистическое видение, но стоит ему отрешиться от действительности, и снова им овладевают мечты и всепобеждающая любовь к людям. Однако Толстой 1850 года менее терпелив, чем Нехлюдов. Ясная Поляна не оправдала его надежд. Деревня разочаровала его, как ранее разочаровало светское общество. Его миссия претит ему, она стала ему не нужна. К тому же его преследуют кредиторы. В 1851 году он бежит на Кавказ, в армию, к своему брату Николаю, служившему там офицером. Среди безмятежного спокойствия гор он сразу приходит в себя и вновь обретает Бога. «Вчера я почти всю ночь не спал. Я стал молиться Богу. Сладость чувства, которую испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю, и потом остался еще на молитве. Я желал чего-то высокого и хорошего, но чего я передать не могу, хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои, но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что, ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но ни словами, ни мыслями. Я в одном чувстве соединял все, и мольбу, и благодарность. Но нет, плотская, мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни, знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах, но я не виноват, я не мог. Вечное блаженство здесь невозможно. Благодарю Бога за минуту блаженства, которая показала мне ничтожность и величие мое. Хочу молиться, но не умею. Хочу постигнуть, но не смею. Предаюсь волю твою. Дневник. 11 июня 1851 год. Плоть не была побеждена. Так и не удалось ее победить. Борьба между Богом и страстями продолжалась в тайниках сердца. Толстой называет в своем дневнике трех демонов, пожирающих его. «Во мне преобладают три дурные страсти — игра, сладострастие и тщеславие». Как только он начинал мечтать о том, чтобы посвятить свою жизнь служению ближним, его одолевали сладострастные, а то и совсем пустые мысли. То ему мерещилась какая-нибудь соблазнительная казачка, то он огорчался, что его левый ус хуже правого. Дневник 12 июня 1851 года. И все же Бог неизменно присутствовал в его душе, никогда не покидая его. Кипение противоборствующих страстей было для Толстого даже плодотворным. Оно пробуждало в нем жизненные силы. «Моя мысль, непродуманное мое решение ехать на Кавказ, было мне внушено свыше. Мной руководила рука Божья, и я горячо благодарю. Я чувствую, что здесь я стал лучше. Я твердо уверен, что бы ни случилось со мной, все мне на благо, потому что на то воля Божья». Письмо к тетушке Татьяне, 12 января 1852 года. Это благодарственная песня земли, дождавшейся весенней ласки. Наступает пора цветения. Все отлично, все прекрасно. В 1852 году гений Толстого дал свои первые всходы: детство, утро помещика, набег, отрочество. И он благодарит могучий дух жизни, оплодотворивший его. Сноска. На портрете 1851 года заметны уже большие изменения, происшедшие в душе Толстого. Голова поднята вверх, лицо просветлело, глазные впадины не так затенены, хотя глаза все еще смотрят сердито и пристально. А приоткрытый рот, над которым пробиваются усики, также суров. И все же, несмотря на гордое и недоверчивое выражение лица, в нем больше молодости, чем раньше. Конец сноски. Толстой начал писать детство осенью 1851 года в Тифлисе и окончил 2 июля 1852 года в Пятигорске, на Кавказе. Любопытно, что именно здесь, где началась совершенно новая для него жизнь в окружении опьяняющей природы, посреди волнений и опасностей войны, изучая людей и чувства, ранее ему незнакомые, Толстой в этом первом своем произведении возвращается к прошлому. Надо помнить, что когда Толстой писал детство, он был болен, и его походная жизнь внезапно была прервана. Он писал во время длительного выздоровления, когда, одинокий и истрадавшийся, он легко приходил в умилении, и перед его растроганным взором разворачивались картины прошлого. Сноска. Письма, которые он писал тогда своей тетушке Татьяне, полны душевных излияний и слез. Он сам называет себя в письме от 6 января 1852 года «Лева Рева». Конец сноски. После тягостного, мучительного и бесплодного напряжения последних лет ему отрадно было погружаться воспоминаниям в чудесную поэтическую пору своего радостного невинного детства, вновь обрести детское сердце, доброе, чувствительное и способное к любви. Вспомним и то, что Толстой со всем пылом юности вынашивал тогда необъятные творческие планы. Мыслил же он обычно не отдельными, изолированными сюжетами, а огромными поэтическими циклами, отчего его большие романы рисовались ему звеньями одной исторической цепи, фрагментами монументального целого, который он так и не осуществил. Сноска. «Утро помещика» — всего лишь фрагмент задуманного Толстым романа о русском помещике. «Казаки» — первая часть большого романа о Кавказе. Эпопея «Война и мир» по мысли автора — только введение в эпопею о современной автору эпохи, в центре которой должен был стоять роман «Декабристы». Конец сноски. В этот период Толстой рассматривал детство как первые главы монументального произведения истории четырех эпох, которое должно было включать и описание его жизни на Кавказе, а завершиться, вероятнее всего, темой постижение Бога через природу. Толстой впоследствии сурово осудил свою повесть детства, принесшую ему, как известно, первый успех. Он говорил Бирюкову: «Перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это. Так это нехорошо, литературно, неискренно написано». Но такого мнения был только он один. Рукопись, посланная без подписи в большой русский журнал «Современник», была тотчас же опубликована 6 сентября 1852 года и имела огромный успех в России, а затем и во всей Европе. Тем не менее, несмотря на поэтическое очарование этой повести, несмотря на тонкость письма и взволнованность чувств, понятно, почему она впоследствии разонравилась Толстому. Она разонравилась ему по тем же причинам, по которым нравилась всем остальным. Надо сказать, что за исключением нескольких фигур, типичных для его среды, и небольшого количества страниц, поражающих глубиной религиозного чувства или реализмом в описании душевных переживаний, индивидуальность Толстого почти не нашла своего выражения в этой повести. Там царят мягкость, чувствительность и нежность, черты, которые были антипатичны Толстому впоследствии и которые он изгнал из других своих произведений. Мы узнаем этот юмор и эти слезы, они от Диккенса. Среди излюбленного своего чтения в возрасте от 14 лет до 21 года Толстой указывает в дневнике: «Диккенс, Дэвид Копперфильд, огромное влияние». Эту книгу он перечитывал на Кавказе. Он сам упоминает еще двух писателей, произведших на него в то время сильное впечатление – Стерна и Тепфера. «Я находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей – Стерна и Тепфера», – пишет он Бирюкову. Кто бы мог подумать, что «Женевские рассказы» послужили литературным образцом для автора «Войны и мира». Однако, узнав об этом, вы начинаете находить в детстве ту же доброту и лукавое простодушие, только выраженные более аристократической натурой. Таким образом, читающая публика могла найти в детстве знакомые ей мотивы, но и могучая индивидуальность Толстого сказалась очень скоро. «Отрочество», 1853 год, менее непосредственное и менее совершенное произведение, чем «Детство», сразу же обнаруживает такое своеобразие психологического анализа, такое необычайно яркое ощущение природы и остроту душевных переживаний, на которые Диккенс и Тепфер вряд ли могли претендовать. В «Утре помещика», октябрь 1852 года, Толстой художник проявляется уже в полной мере, со всей его бесстрашной искренностью наблюдений и верой в силу любви. Сноска. В это время Толстой начинает работу над романом о русском помещике из которого впоследствии и выкристаллизовалось это произведение. «Утро помещика» было закончено в 1855-1856 годах. Конец сноски. Среди замечательных крестьянских портретов, созданных им в этой повести, уже видны контуры одного из лучших образов, который мы найдем в народных рассказах. Старик на пчельнике, маленький старичок под березку. Руки развел и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, а над ним, как жар горит, играет солнце, а вокруг головы золотые пчелки венец свелись, вьются, они жалят его. Два старика, 1885 год.